7. В воскресенье накануне открытия гости Кэббота Лоджа отправились еще раз погулять по тихой выставке, пока ее не захлестнули толпы народа. Генри Джеймс по большей части ходил с Генри Адамсом, который, в свою очередь, предпочитал держаться рядом с Лиззи и Доном Камероном. Однако во второй половине дня Адамс откололся от их маленькой группки. Впрочем, он и почти всю субботу бродил сам по себе. Общество договорилось в 7 собраться на пирсе, где должен был ждать большой паровой катер. Вечером 68-летний мэр Чикаго Картер Генри Харрисон, недавно переизбранный на 5-й срок, давал гала-прием, и гости Кэббота Лоджа были приглашены к нему. На первой встрече, которая состоялась утром, старый популист очаровал всех, включая юную Хелен Хэй. Однако, сойдясь на пирсе, общество не досчиталось Генри Адамса. «Я, кажется, знаю, где он и чем так увлекся», — сказал Холмс. «Отчаливайте без нас, но пришлите катер назад. Мы с мистером Адамсом будем здесь через 20 минут». Сенатор Дон Камерон ответил: «Мы с Лиззи дождемся вас здесь». Вся остальная веселая компания погрузилась на борт, и катер, рассекая воду, устремился к Альбатросу, который стоял на якоре рядом с другими яхтами и броненосцем «Мичиган». Холмс был с Адамсом, когда они обнаружили павильон машиностроения. Динамо и другие электрические генераторы совершенно заворожили пожилого историка. В автобиографической книге «Воспитание Генри Адамса» она была издана в 1907 году крохотным тиражом для ближайших друзей, и лишь после смерти Адамса в 18-м стала достоянием широкой публики, сделалась чрезвычайно популярной и получила в 19-м Пулитцеровскую премию. Адамс посвятил «Динамо-машинам» целую главу «Динамо-машина и Святая Дева» и описал свои переживания так. Адамс видел в «Динамо-машине» символ бесконечности. По мере того, как он привыкал к огромной галерее, где стояли эти 40-футовые махины, они становились для него источником той нравственной силы, каким для ранних христиан был крест. Формально, 1000 электрических механизмов на Колумбовой выставке должны были заработать лишь в понедельник, когда президент Кливленд нажмет золотой телеграфный ключ, лежащий перед ним на алой бархатной подушке. При этом не только развернутся 1000 флагов и вымпелов, но и включится паровая турбина мощностью 3000 лошадиных сил. Этот исполинский агрегат, изготовленный фирмой «Аллис», был установлен в павильоне машиностроения. Однако Адамс заглядывал во все углы и задавал вопросы, пока не отыскал настоящую «Динамо-машину», за счет которой освещалась выставка и ездили желтые трамваи. «Динамо», самое большое в мире, пряталась в здании городской трамвайной компании на южных задворках экспозиции, за деревьями и большими павильонами. Сюда почти никто не заглядывал, если не считать рабочих, которые постоянно приглядывали за машиной. Изогнутый металлический кожух «Динамо» был больше сводчатого входа в особняк Адамса, однако и этот кожух, и люди рядом с ним казались игрушечными по сравнению с исполинскими колесами. Они возвышались по меньшей мере на 15 футов, хотя их нижняя треть уходила в бетонный пол. В субботу Холмс помог историку отыскать машину, с минуту полюбовался ею, послушал, как техник, перекрикивая грохот, объясняет, что в данную минуту эта «Динамо» питает электричеством 6,5 миль трамвайных путей, по которым движутся одновременно 16 составов, и ушел, оставив Адамса одного, средь шума и запаха озона. Он знал, что историк почти все время на выставке проводит здесь, в огромном помещении почти без окон, рядом с новым источником энергии для человеческого рода. Сейчас, пройдя в тени балок и колес, Холмс и впрямь увидел Адамса. Тот, поминутно снимая соломенную шляпу и вытирая лоб носовым платком, При этом его лысина ярко блестела в свете голых электрических лампочек наверху. Что-то увлеченно втолковывал молодому человеку в плотном шерстяном костюме. По длинным темным волосам, орлиному носу, медному цвету кожи и черным глазам Холмс угадал в молодом человеке индейца. Адамс, взволнованный как школьник, вещал: «Но это... этому, мистер Вялый Конь, восхищенно дивились бы древние греки и завидовали венецианцы в пору величайшего рассвета республики. Чикаго смотрит на нас с дерзким презрением, демонстрируя то, что мощнее искусства и значительнее коммерции. Это, увы или ура, будущее, мистер Вялый Конь. Ваше и мое, боюсь, и одновременно надеюсь. Я могу забавляться бутафорией, выстроенной на Midway Pleasants, и описывать ее в открытках. Однако каждый день я прохожу через машиностроительный павильон и каждый вечер, возвращаясь сюда, пялюсь, как старый сыч на динамо будущего». Адамс, видимо, поймал себя на том, что говорит лекторским тоном. Он вновь снял соломенную шляпу, протер лысину и к тому времени, как подошел Холмс, продолжил уже чуть тише и спокойнее. «Еще раз приношу извинения, сэр. Я говорю так, будто передо мной слушатели, а не собеседник. Что вы думаете об этой динамо-машине и пока бездействующих чудесах в павильоне машиностроения, где, я видел, вы тоже смотрите на них дни напролет, мистер Вялый Конь?» Высокий индеец ответил не сразу. А когда все же ответил, его голос поразил Холмса своей звучностью. «Думаю, мистер Адамс, что это подлинная и явленная религия вашей расы». Адамс разразился новой взволнованной речью. Холмс кашлянул. Он знал, что индеец заметил его на входе в павильон и с первой же минуты следил за ним глазами. Адамс говорил: «Дева Мария была для людей XIII века тем же, чем эта динамо и другие такие же будут для...» Он увидел Холмса, запнулся, снял соломенную шляпу и сказал: «Мистер Вялый Конь, позвольте представить моего сегодняшнего спутника на выставке, знаменитого знаменитого норвежского исследователя мистера Яна Сигерсона». Вместо того, чтобы протянуть руку, Холмс щелкнул каблуками и слегка поклонился, почти на немецкий манер. Индеец ответил таким же кивком, словно и для него нежелательно прикосновение к Холмсу. Не понимая, как и откуда взялась эта уверенность, Холмс знал, что молодой человек не такой уж молодой при ближайшем рассмотрении, судя по морщинкам в уголках глаз, лишь на год на два младше его самого. Принадлежит к тем же Сиу, с которыми сыщик дружил 17 лет назад, и более того, это Вичаза Вакан, шаман племени, человек, наделенный способностью видеть больше измерений, чем обычные люди. «Очень приятно, мистер Вялый Конь», — сказал Холмс. «Нам, европейцам, редко выпадает случай встретить практикующего Вичаза Вакана из вольных детей природы». Индеец, Холмс с первой секунды абсолютно точно знал, что его имя не Вялый Конь. Смотрел на него куда более изумленно и пристально, чем если бы просто удивился локотским словам из уст бледнолицего. Генри Адамс, обеими руками сжимая шляпу, попятился. У него было чувство, что он смотрит на двух больших орлов, глядящих друг другу в глаза. Холмс первым отвел взгляд и повернулся к Адамсу. «Прошу прощения, что помешал, Генри, но Лиззи и сенатор ждут на главном пирсе у парового катера Франклина. Мы опаздываем на скромный ужин у мэра Харрисона». Адамс что-то сказал индейцу и двинулся к выходу. Холмс вновь поклонился. Ему отчего-то по-прежнему не хотелось прикасаться к руке краснокожего. И промолвил: «Очень приятно было познакомиться, мистер Вялый Конь. Надеюсь, что когда-нибудь Вашичу Ванаги перестанет вас тревожить». Холмс знал, что его слова означают «надеюсь, дух пожирателя жирных кусков, то есть призрак бледнолицого, перестанет вас тревожить». Однако понятия не имел, отчего так сказал. О том, что за призрак тревожил Вичаза Вакана по имени Паха Сапа, читатель может узнать из романа Дэна Симмонса «Черные холмы». Индеец в ответ лишь быстро заморгал. Холмс в смущении повернулся и вслед за Генри Адамсом направился к выходу из грохочущего павильона городской трамвайной компании. Однако, отойдя от здания менее чем на 100 ярдов, он тронул историка за рукав и сказал: «Пожалуйста, отправляйтесь на яхту с камеронами. Я вспомнил, что кое-что еще должен сделать». «Да», — проговорил Адамс, очевидно потрясенный чем-то, что увидел или почувствовал. «Конечно, если вам обязательно нужно, но грех пропускать обед у мэра Харрисона». Холмс кивнул, хотя толком не слышал его слов, и бегом припустил назад к зданию трамвайной компании. Индеец уже ушел. Холмс сперва по грунтовой дороге, затем по узким улочкам добежал почти до выхода к железнодорожной станции. Он рассчитывал, что если краснокожий джентльмен прибыл сюда с шоу Буффало Билла, то будет возвращаться с выставки через эти ворота. Так и оказалось. Холмс догнал индейца перед самым турникетом. «Мистер Вялый Конь!» Высокий индейец медленно обернулся и взглянул на него без всякого удивления. «Я должен... Если бы вы могли мне помочь... Прошу прощения», — запинаясь, выговорил Шерлок Холмс. «Ваше имя ведь не Вялый Конь». «Нет, мое имя Паха Сапа». «Черные холмы», — прошептал Холмс. «А ваше настоящее имя не Сигерсон», — сказал Паха Сапа, «и вы даже не пытаетесь скрыть оксбриджский английский выговор». «Меня зовут Шерлок Холмс». Он протянул руку, и в этот раз индеец ее пожал. Холмс испытал сильнейшее потрясение в жизни, во всяком случае с тех пор, как в Гималаях его настигли 3 пули. И он видел, что Паха Сапа тоже ощутил идущий через них разряд энергии. Когда они разъединили руки, энергия осталась, куда более сильная, чем наэлектризованность воздуха возле динамо-машины. «Я должен спросить вас, Паха Сапа», — сказал Холмс. — «Как мне определить, реален ли я?» «Вичаса Ксапа Кинья», — сказал Паха Сапа. Холмс каким-то образом понял. «Мудрый человек говорит...» «Однако я не знаю, мудрый ли я человек», — закончил Паха Сапа по-английски. «Все равно скажите», — попросил Холмс. «Мне самому точно не хватает ума ответить на этот вопрос». Глаза Паха Сапы пронзали его. Это было физическое ощущение, как отстрел. «Каждый человек, рожденный от женщины, реален», — сказал Паха Сапа. «Но даже из них некоторые бледны, мало реальны. Сильнее всего те, кто творит свое бытие словом». «Не понимаю», — сказал Холмс. 6 пращуров не рождены женщинами, но они реальны. Я, мои отцы и деды, мы сотворили их словом». Недоуменное выражение лица Холмса задавало вопрос: «Как?» «Мы рассказывали о них», — ответил Паха Сапа, и Холмс позже не мог вспомнить, прозвучало это на английском или на лакотском. «Рассказывали их истории. Однако главное, мы побуждали людей рассказывать их истории». Он помолчал и повторил с нажимом: «Рассказывать их истории и верить». «М-да», — проговорил Холмс, не зная точно, от чего согласился, однако чувствуя, что согласен всем сердцем. «Пиламаяе, спасибо». Этого было мало, однако ничего больше выговорить не получилось. Он повернулся и хотел бежать прочь, однако Паха Сапа крепко схватил его за плечо. И вновь Холмс ощутил себя так, будто вошел во вращающуюся катушку динамо-машины. «Лукан-кте», — сказал Паха Сапа. «Лукан тебя убьет». Холмс почувствовал, как холодная рука неотвратимого Рока сжимает сердце, и оттолкнул ее прочь. «Холмс, унктепи, якте». Слова, произнесенные почти шепотом, оглушили Холмса как крик, яростный боевой возглас в шуме ветра над прерией. «Холмс, вы его убьете! Ты его убьешь!» «Да», — прошептал Шерлок Холмс. Паха Сапа улыбнулся и уже обычным голосом произнес: «Токша аке чанты ишта вачин янгтинг тело, хечету, митакуие оясин». Холмс понял каждое слово. «Я увижу тебя вновь оком моего сердца. Да будет так, все мои родичи». «Митакуие оясин», — ответил Холмс, — «все мои родичи». Они двинулись в противоположные стороны, и лишь через 2 минуты Холмс вспомнил, что должен идти к пирсу, где ждет катер.